Яркий день, выдавшийся с утра, после полудня резко изменился. Низкие тучи наползли с юго-запада, и озябшие купальщики не смогли погреться на солнце. Гирин нашел затишное место под обрывом, собрал кое-какие сучки и разложил маленький костер. «Боюсь, что кончается хорошая погода», — огорченно сказал Гирин. «А там кончится у вас отпуск». «У меня еще много времени», — сказала Сима. «Так много, что я не знаю, стоит ли мне сейчас использовать все, особенно если вы не будете со мной. Я скоро уеду в Индию». «Да, вы как-то упоминали об этом. Честно говоря, завидую. Когда-нибудь и я попаду в эту замечательную страну. Я ведь переписываюсь с индийскими преподавательницами гимнастики. Они считают, что в нашей школе художественной гимнастики много танцевальных элементов. Она очень подходит для Индии». «Так почему бы вам не поехать теперь же?» «Это невозможно для простого смертного, как я, не приглашенного какими-либо организациями и не имеющего денег на туристскую поездку. Пока они у нас непомерно дороги». «Сима, почему бы вам не поехать со мной? У меня все расходы оплачены Индийским институтом. Я вовсе не шучу», — добавил Гирин на иронически недоверчивый взгляд Симы. «Вы знаете, что я не принадлежу костырякам, а сейчас речь идет о самом важном в моей жизни». «Не понимаю». «Поскольку мне суждено, вроде Д'Артаньяна, свой век прожить в малых чинах, вы можете поехать со мной только в одном качестве — жены». Сима вздрогнула, отступила на шаг, коротко вздохнула. В ее широко раскрывшихся глазах Гирин прочитал испуг, радость и что-то похожее на досаду или разочарование. «Вас смутило мое предложение», — поторопился добавить он, — «но ведь все к тому шло, и я...» Сима подалась к нему одним из своих неуловимых движений и положила кончики пальцев на губы Гирина. Не поднимая глаз, Сима заговорила, ее щеки запылали. «Видите, я должна быть совсем не такая, как вам кажется. Наверное, я испорченная». «Какая дьявольская чепуха!» — с возмущением воскликнул Гирин. «О нет! Вот вы не знаете. В первый момент от ваших слов огромная радость и сразу огорчение. Почему так?» «Как?» «Ну поймите же!» «Ах, вот оно что!» — Гирин рассмеялся с невыразимым облегчением, нагнулся, схватил ее. Продолжая смеяться, он высоко подбросил ее, поймал и крепко прижал к груди. Сима обняла его шею. И, как тогда в Никитском саду, она струной вытянулась на руках Гирина, целуя его. Прошло много времени, прежде чем он опустил Симу на землю. «Хорошо, все хорошо», — воскликнула она, прижимаясь к нему. И снова Гирин поднял ее, чтобы не отрываться от ее глаз бездонных и огромных, тех самых пресловутых погибельных омутов, о каких мечтает с начала человеческого рода каждый добрый молодец. «Видите теперь, что я глупая, видите?» — зашептала, зажмуривая глаза, Сима. «Мне надо было догадаться еще в Никитском саду. А я не поняла. Даже после того, как видела битву с Дерогази. Вы боялись своего влияния, да? Верно? Верно, Иван, мой милый». «Ты милый», — громко повторила Сима, прислушиваясь к звучанию слов. «Верно», — ответил Гирин, зарываясь лицом в ее растрепавшиеся волосы, и снова поцеловал ее так крепко, что Сима опять замерла, как каненковское изваяние. Капли дождя упали на лицо Симы. «Поехали». Гирин шагнул к мотоциклу. «Иначе наш конь не вывезет по глине. Быть нам мокрыми». «Быть!» — с восторгом согласилась Сима, закидывая голову, чтобы отвести с лица запутанные ветром черные пряди.